Настоящий дюндик. Да, друзья мои, это Радио ВК. Ну, в ближайший час умных разговоров я вам не обещаю, но ярких точно идей не будет. Будет достаточно ярких идей, потому что это программа «Настоящий дюндик», и я, Олег Тихомиров, приветствую Кирилла Дюндика в нашей студии. Приветствую вас, дорогие слушатели, если вы есть, конечно, в нашем эфире. Я решил сегодня немножко изменить. Я обычно готовлюсь, читаю какие-то новости, пытаюсь что-то светлое, доброе. Первая шутка уже прозвучала, друзья мои. Он сказал, что он готовится. Вот. А сегодня я просто взял ленту новостей одного из федеральных агентств и сейчас пробегусь просто по заголовкам, потому что я надеюсь, что ни один нормальный человек новости не читает под заголовками, а читает только заголовки. И поэтому, если читать только заголовки, я сейчас буду делиться с тем, какие мысли приходят у меня в голову. Я прошу простить заранее, что если будет излишне жестко, где-то кому-то покажется. Вот, поэтому 11 августа 2016 года в Ростовском порту бастует экипаж теплохода «Италия». И что приходит в голову? То есть приехали из теплой Италии люди. Остаемся в Ростовском порту. То есть не хотим домой в Италию. И работать не хотим. Да, тоже. Да. Бастуем. Все, нам тут у вас нравится, бастуют. Все. То есть мы тут все в Италию стремимся из Сибири. Они бастуют там в Ростовском порту. В Ростовском порту можно жить. Что там бастовать? Там, значит, вот, ну, там да, тепло. Да. Вот, значит, дальше. Значит, 13:56 на Суздальском шоссе сбили кабана. Ну, то есть, что мы удивляемся? То есть, если у нас в ленте новостей, да, такие вещи, то мы удивляемся, что про нас говорят, что у нас ходят медведи в Сибири, да? А все говорят, жрать нечего. Нет, кабанов. Про Сибирь говорят, что здесь ходят медведи по дорогам, там, и по городу они ходят, собственно. Ну, не, медведи ходят, в смысле, эти, Единая Россия. То есть, им-то их, кстати, пометить надо перед выборами, чтобы знать, сколько медведей. Они сами метят все. Ты знаешь, медведь ходит и метит. Не, метят они серьезно, да. Все сложнее среди меток, как бы, передвигаться. Да. Вот. А на Суздальском шоссе сбили кабана. Ну что, для России это обычное дело. То есть кабан, едешь, лошадь. Едешь по Суздальскому шоссе, так, выбегает кабан. Да. Ну да. Что, сбит, то ли пусть дальше бежит. Нет, собью-ка я вот в этот раз. 13:56. Прения по делу против националиста Потокина перенесли на 15 августа. Серьезнейшая новость. Но здесь... Кто это? Нет, здесь поэма. Прения по делу против националиста Потокина. Националист Потокин. А это его интересная... Нет, это отбрасывает нас где-то в 30-е годы примерно. То есть тогда такая риторика была. Тогда прения не было. А тогда к стенке сразу, да? Да, тогда решение о расстреле националиста Потокина, значит, 13:54 в Петербурге отметят День уличной музыки. Но что приходит в голову в связи с этим? То есть мы сейчас все знаем, что в Москве недавно было несколько прецедентов, когда на улице люди поиграли. А у меня об этом есть. Я потом поподробнее расскажу. Их забрали на 15 суток там или что, отняли гитару. Там девушек арестовали, да, ты не поверишь. Ну, если я думаю, как будет в Петербурге проходить День уличной музыки. То есть милиция договорилась с музыкантами, что музыканты с вещами, зубной щеткой, сразу, значит, сразу. Да, совсем там, значит, все, уже они отметили места, где кто в какое время будет, чтобы нарядов хватило. День уличной музыки перейдет как-то автоматически в день сидельца, в ночь сидельца. То есть это будет такой флешмоб, то есть там раз музыка заиграла, минут 15 поиграла, приехал Бобик, забрали, все похлопали. Ну, драматично, как драматично, да. То есть день гибели уличной музыки в Петербурге, кто хочет, может поехать. Эксперт. Эксперт – это человек умный. И от человека, от эксперта – это 13:53, говорит эксперт. Представители элит Азербайджана и Армении могут помочь в разрешении карабахской проблемы. Эксперт. Ну, он в курсе. То есть он знает. Ну да, он так мазнул, знаешь, так глобально. Он же эксперт, понимаешь? Да. То есть это понятно, что представители элит вообще могут все. Ну, особенно Путин. Uh-huh. Как бы, да? Вот. А эксперт, от него же ждешь что-то глубокомысленного, да? А он такой раз поверху мазнул. Представители элит могут помочь в решении любой проблемы. Это можно взять как, да, для эксперта, для любого можно взять такой шаблон, если хочешь показаться есть умным. Вопрос, есть вопрос. Вот лужа, да, вот есть лужа, да. Вот сам знаешь, где вот там, да, на железнодорожников есть эксперта лужа. Эксперта можно позвать ее выхлебать. Нет, зачем? Надо к элитам обратиться. Какой Карабах? Пусть они нам решат проблему с лужей, например. Да. Да. Не, ну просто любой эксперт, кстати, на заметку молодым экспертам, что вы, если хотите, вот, чтобы вас за эксперта считали, говорите, представители элит помогут в разрешении любой проблемы. Ну, это же козе понятно, в принципе. Домой приходишь бухой, понимаешь, чем дело? Весь в помаде губной там, например, понимаешь, вот, в 4 утра жена тебя встречает со сковородкой и говорит, ты где был, сука? Я извиняюсь, это такое литературное слово разрешенное. Вместе с жопой, да? Да, да, ну можно, да. А ты говоришь, а представители элит помогут разрешить эту проблему. 13.52, это я по времени иду, в обратный отчет, да, то есть официальный курс доллара повышен почти на 14 копеек, евро на 23. Вот тоже новость, блин, понимаешь, то есть как бы... Я даже не уловил, в какую сторону, что ушло. Что такое 14 копеек и вообще что это значит для людей? Ты их видел вообще? Ну, это существенная вещь, да, то есть вообще почему евро, этот доллар на 14, евро на 23, да, основная часть населения нашего это не интересует, безусловно. 13.50. Вот 14 копеек, их интересует. Да. Украинские пограничники спасли на море экс-президента Приднестровья. Понимаешь, то есть, ну, украинские пограничники сидели, глядят на море, думают, кого бы спасти. Они теперь спасатели, что ли, я не понял. Смотри, говорит, вот этого не будем спасать. А, вон экс-президент Приднестровья, давай спасем. А что он там делал? Вот Приднестровье, вот он бы и плавал в Днестре, понимаешь? Зачем он в море? Его может вынесло просто в море, а там его спасли. Ну, бывает, конечно, да. Там у них виноградные вина. 13.47, важнейшая новость. В Дагестане убиты трое боевиков или лидер банды. Ну, так это ж, наверное, хорошо. Лидер. Ну, во-первых, боевики и лидер банды, они, конечно, должны быть убиты. Безусловно. Ну, вот. В Дагестане. Да, нет, новость была, если же не убиты, да, то есть, да. Ну, убиты, ну, банальная вещь в Дагестане, тем более. То есть, ну, там все время это есть в целом. Ну, да. Но следующая новость еще лучше в 13.46. Шхуна «Надежда» не может прийти на Петербургский морской фестиваль из-за ЗСД или 3СД. Я не знаю, что это значит аббревиатура, новость не читал, но... Ну, прийти она не может. Так что ждать, да, надежда закупит. Грустная новость, понимаешь, шхуна «Надежда» не может прийти на Петербургский морской фестиваль. Ну, вот грустная. Вот, да, вот шхуна, вот какая «Надежда»? «Надежда» умирает последняя, а там ЗСД она... какой-то, засада, что ли? Засада, наверное. Вот надо было не так шхуну называть, надо было называть ее «Шхуна Беда», например. Как вот у капитана Врунгеля. Шхуна «Беда» пришла, несмотря на ЗСД. Беда придет по-любому. Беда придет, не только в Петербург. Хочешь, не хочешь, беда придет везде, даже на самый сухопутный город, в Караганду в какой-нибудь. Мы неправильно назвали, вот как корабль назовешь, так он и поплывет. А «Надежды» нету. Надежды нет. Надежды нет, нельзя так нынче называть вообще шхуну. Защита... Никуда не придет. Да, 13.44, защита Шкаро Молодого подала жалобу на решение о продлении ему ареста. Это Шакро, который... Вот... Шакро. Мы в прошлой передаче, я вот забыл, даже Кинзо его назвал. Ты так не говори, а вдруг его выпустят, понимаешь? Вдруг он слушает радио ВК и страдает сейчас. Он приедет и скажет, друзья мои, ну вот, спасибо вам. И мы с тобой, как Сенченко, будем это оправдываться. Извините, уважаемый Шакро. Кро, уважаемый уважаемый молодой, вы такой молодой. Вот как Ленин. Да, поэтому подала жалобу на решение о продлении ему ареста. Но, естественно, а что еще защита его могла сделать? Вот если бы они там взяли бы штурмом. Нет, они бы написали наоборот. Слушай, он достал уже всех Шакро. Оставьте его там навсегда. Пусть он там, вот выйдет, будет старый. Не будем его защищать. Да, когда станет старый, будем защищать. Вот. Тоже трагическая новость. Под Сызранью шахтер погиб под обвалом. Ну, вот. Это трагедия, безусловно, но... Не будем по этому. Но когда говорят шутить, о шахтерах последнее время, то, к сожалению, очень много. То взрыв, то еще что-то. В общем, не будьте шахтером, если можете, пожалуйста. А кто уголь будет добывать? Ну, вот, такая вот опасная профессия. Пусть его добывают железные машины лучше. Хорошая мысль. Да, то есть что, машины же умеют все делать, там, и компьютеры, и что-то еще, роботы какие-нибудь, а людей жалко. Вот. Дальше. 13.40. Турция договорилась с Россией о совместной борьбе с ИГ. Запрещенная в Российской Федерации. А, надо понял. Добавлять все время. Вот. Турция то разговорилась с Россией о борьбе, то договорилась. Не, у нас теперь любовь и дружба и все такое. Да. Свадьба. Свадьба. Свадьба. У нас теперь с Турцией свадьба. Наташи возвращаются, помидоры сюда, Наташи туда. То есть все нормально, все встает на свои места. Мир, дружба, жвачка, все понятно. Встает, да, и на свои места. Ну, будем ждать, когда разговариваться в следующий раз. А то все так бурно начиналось, и тут вдруг снова Наташи туда, помидоры сюда. Вот очень существенная вещь. Правительство РФ обеспокоили статистикой выпадения детей из окон. То есть сидят в правительстве люди, такие думают, чем бы нам обеспокоиться, смотрят. Все время дети падают, да, дети и падают. Дети из окон выпадают. И говорит, падают, давайте, и падают, да, и падают. И Медведев слушай. Таком говорит, товарищи, давайте обеспокоимся. Ну, вот. То есть, они обеспокоились. Да, они обеспокоились. А я понял. Я думаю, знаешь, Мизулину почему? Позвали. А, знаешь, почему? Не, не, а Мизулина сейчас несет законопроект запретить окна. Нет. Или решетки поставить. Да, на каждое решетки. Окно решетку по ГОСТу. Слушай, смотри, по здесь... ГОСТу. Нет, здесь же замысел. Но, здесь же замысел. Да. То есть, как превратить вообще страну в тюрьму? Да? Легко. Озаботиться выпадением из окон. Детей, на каждые да. окна решетки. Да. Двери железные у нас уже стоят. И что самое смешное, ты еще заплатишь за эти решетки. Да, а решетки сделают Ротенберги. Да, я знаю, Ротенберги сделают решетки, а потом просто попросят отдать ключи от квартиры надсмотрщику. Да. Вот, ну они должны же приходить смотреть, целые ли у тебя решетки, по ГОСТу ли они, вдруг ты там подпилил что-нибудь, понимаешь, вот. И у нас начнется интересная, хорошая жизнь. У нас будет не имейлы, друзья мои, а малявы. Вот чтобы вы в курсе были, да. Привыкайте. А если да, вот если вы будете себя плохо вести, то вас, значит, зафоршмачат. Вот. И, значит, кровати у вас теперь будут называться шконки, да. Вот. Слушай, откуда ты так хорошо знаешь? А туалеты будут называться параши. Вот. Конкретные пацаны да. будут у вас в квартире. Будешь в общем, плохо себя вести, будешь, не да. дадим парашу выносить. Да, будешь пашконкой, нет, называется пашконкой, да. 13... Мы где живем с тобой, Кирилл? Да. Мы живем в Сибири, у меня по этому поводу есть новость, потом прочитаю. Да. 13.33. В Тольятти чиновники мэрии задержаны за вымогательство денег у бизнесменов. Ну разве это новость? Ну, то есть я понимаю, если были задержаны за благотворительность, там, ну, за что-то хорошее задержаны, чтобы их поблагодарили. А это абсолютно вообще, ну, как на сегодня, то есть можно вообще написать 1000 раз, и никого это не удивить. Чем хотели удивить-то? Задержаны за вымогательство денег у бизнесменов. Действительно. А да. у кого еще вынимают деньги? Ну, так вот если задуматься. Нет, ну, у кого? Ну, да, потому что из бюджета воруют, это не вымогательство. Нет, это, конечно. Да, это как бы люди добровольно в бюджет скидываются, да. и потом это... А потом, а ну, у бизнесменов только да. вымогательством, да, поэтому, да, существенно. А как еще с ними быть? Вот 13.32. Пожилые мошенницы украли у пенсионерки 180 тысяч рублей. Пожилые? Да. У другой пенсионерки. Да. Так вот я и говорю, что они написали-то, что пенсионерки украли у пенсионерки 180 тысяч рублей. Вот. Ну, это, да, да вот а это что? Это грустная, конечно, история, грустная, потому что, может, женщина копила там всю жизнь. Да там не в том дело, что грустная, а в том, что ведь пожилые люди, они являются таким эталоном для нас, ориентиром, да, и вот даже у них оказывается... И вот теперь непонятно, с кого брать пример, да. я понял, Кирилл. Ну. То ли с тех, которые украли, понимаешь, то ли с той женщины, которая, значит, вот, я извиняюсь, профукала свои деньги. Вот с кого брать пример? Вот с кого брать пример? Мы в недоумении так и остаемся до следующей новости. До следующей программы, да. Вот. Таганский суд Москвы обязали рассмотреть жалобу главы РАО на возбуждение уголовного дела. А кого? Они не хотели рассматривать, понимаешь, там жалобу на РАО возбудили, а им говорят, не, на главу РАО не надо. Рассмотрите жалобу. Он крутой, потому что ну, РАО да, это да, же авторские да, его обязали. Права. Вот там, да, да, ты... То есть мне просто интересно, как его обязывали. То есть пришли какие-то люди к судьям, да, то есть и вот так их раз, и их так это обязали. Чем убеждали? Нет, интересно. Они сказали, ты чё? Ты РАО, ты знаешь, что такое РАО? Ты больше рта не раскроешь, ни одной песни не споешь, там, Happy Birthday to you, начнешь петь, да. тебя так накачают. И судья подумал, не-не-не, надо, да, вот надо. Вот так. Да, кстати, еще началась же Олимпиада. Я сегодня только об этом узнал. Ты не поверишь. Я сегодня об этом узнал, загуглил. Она, кажется, 5 дней уже идет, понимаешь? То есть, это впервые в жизни такое вообще. Ну, то ли еще будет. И трагический заголовок. 13 часов 25 минут армянский штангист стал очередной жертвой Олимпиады. Я живо себе представил армянского штангиста и хрупкую девушку-олимпиаду, жертвой которой он стал. Не знаю, что там произошло, но мне показалось, что в данном случае Олимпиада – это некая жестокая на сердце девушка. Вот, давай вот можно даже подумать. Угу. Армянский штангист, вот что принципиально в слове «жертва»? То, что он армянский или то, нет, что он штангист? Нет, ты кончай национальную рознь сжигать, короче, мы ко всем хорошо относимся. А я не спорю. Просто армянский штангист – это хорошо звучит. Да, ну, согласен. Это хорошо. Вот, ну, армянское вот, радио, армянский штангист, значит. Вот. Но самое главное, что... Это сам разжигает, сидит и на меня гонит. Ну а что? Ну есть таджикское радио, есть русское радио. Там у тебя было какое? У тебя авторадио. При чем тут разжигая? Яда, при чем тут разжигая? Значит, просто армянский штангист – это романтическое словосочетание. У меня ассоциируется исключительно, что он мог стать жертвой Олимпиады. Эта девушка такая хрупкая, она армянского штангиста, видимо, обвела вокруг пальца. Олимпиада, как правило, не хрупкая. Олимпиада такая большая женщина, такая думаешь, с большим молот подбородком. Молот мечет, думаешь. Она такая в халате ходит. Да. Зовут ее Олимпиада. А, ну она, наверное, метнула молот, и он попал штангисту под молот. Да. Ясно. Ну, что еще? Тут такие... В Воронеже прошел митинг за отмену пакета Яровой. Что вот человек несведущий, прочитав такой заголовок, подумает? То есть есть пакет Яровой, видимо, такой черный пакет для мусора, да? То есть, ну, а может это пакет Мальборо там? И все, не, но пакет Мальборо не это. Пакет, ну, помнишь, какие надписи пакет были? Пакет Яровой, пакет Азимый, понимаешь? Это что-то либо сельское хозяйство, либо для мусора. Ну, тоже вот, да. И он тоже такой, да. Человек не просвещенный, он читает, в Воронеже митинг против отмены пакета Яровой. То есть против мусора, что ли, люди? Знаешь, ничего не понятно. Вообще этот с пакетом Яровой, я думаю, население глубоко не осведомлено, что там должно произойти после этого пакета, когда нам его оденут. И уже приняли, кстати, да? Да, уже приняли. Его теперь обсуждают решетки на окнах. Это будет пакет Азимых. Пакет Азимых это будет, да. У меня тоже есть новости, если хочешь, могу прочитать. СБУ задержала в 13 часов 10 минут. СБУ задержала двух бывших ополченцев, которым надоело воевать за гречку и макароны. В смысле? Они, ну, служба, видимо, безопасности Украины задержала двух бывших ополченцев. Нет, ну гречка, я помню, был такой у нас министр обороны. Гречка, нет. А ты думаешь, что за гречку? А вот кто такие макароны, я, слушай, не знаю. Я не знаю, но вот СБУ задержала ополченцев. Представляешь, беда какая, да? То есть люди за гречку и макароны воюют. Я думал, они воюют за свободу. Ну, как бы за свободу, за независимость, какая-то идея. Свободу у них. Есть гречку и макароны, да. Это тоже, в общем, неплохо. А, ну да, кстати, да. Но и они сейчас, наверное, следующая война будет там за ювелирные украшения и дорогие часы, допустим. Не, ну это крутая война будет. Ты что, это будет мировая. За такие часы. Ого! Там часы-то бывают, мама, не горюй. Мы на них можно всю жизнь жить. Отпиливать по кусочку, продавать и жить. Вот хорошая новость из... Франции в 13 часов 05 минут. А Франция всегда хорошая. Да, годовая инфляция во Франции в июле осталась на июньском уровне. Вот представляешь, как они там классно живут. Да, то есть вот у них все в июне, в июле на июньском, в июле в этом, в августе на июльском. То есть все тихо, стабильно, несмотря на то, что у нас все время, конечно, новости идут там о всяких столкновениях. Грустная новость, но я над ней, конечно, это... Нехорошо глумиться. Следствие. Не будем. Следствие. Директор уральских пельменей умер от болезни. Ну, то есть, было бы удивительно, если бы директор уральских пельменей умер от здоровья. Ну, то есть, сами формулировки. Да. В общем, не от водки и не от простуд, похоже. Нет, наоборот. Может быть. Следующая новость хорошая, опять же, из-за бугра. Бритни Спирс заработала в 2015 году 13 миллиардов долларов. Вот. Это в переводе на рубли. Сколько? 13 миллиардов. Я не смогу. Мне долго нужно. В общем, сумасшедшие бабки. Ну, сумасшедшие бабы, сумасшедшие бабки. Бритни Спирс. Что это Бритни Спирс? Вот она как могла в прошлом году столько заработать? Ее последний раз слышали лет 5 тому назад. Ну, вот видишь, она работает незаметно. Там с топором в руках, видимо, на лесотеке, да, что-то рубит. Знаешь, может быть, это алмазные деревья какие-то. Вот. Поэтому такое, что. Ну, а дальше современная новость очень. 12 часов 59 минут. Самолет в Британии чудом избежал столкновения с беспилотником. То есть я представляю, беспилотник, который летит до самолета, самолет уворачивается усиленно, долго-долго кружит. Слушай, опасно стало летать. Везде квадрокоптеры. Ну, да. Ты понимаешь? А они же как бы не запрещены. То есть запускай себе. А потом летишь, хлоп, да. об квадрокоптер. Да, и квадрокоптеры все. Еще эти, они с размером все время растут. Но это они говорят, что беспилотник. Ну, в общем, такая опасность-то будет. Но я надеюсь, что люди скоро летать перестанут. Наконец все успокоятся, будут сидеть на месте. Ну, зачем летать там куда-то на курорт? Еще что-то можно это все в телевизоре посмотреть. Там доширак заварил спокойно. Сидишь, смотришь, как там на курорте. На окнах решетки. Ну, конечно, решетки поставят, летать перестанут. По крайней мере, если на окнах будут решетки, так беспилотник не залетит. Точно. Ни туда, ни оттуда. Это факт. Вот. Социологи. В 12 часов 51 минуту. Что опять на твоей? 77% россиян опасаются... что под видом беженцев в страну проникнут террористы. Так это по-любому. Ну да. Пишите 78, друзья. Да. Мы тоже опасаемся. Мы присоединяемся. Да. Нас не спрашивали, но да. Мы согласны. Ну вот что с этим делать, представляешь? Население выходит, все боится, жутко. К элите. Элиты все решат. Элиты позвать. Конечно. Элиты а точно, нужно решат. Обратиться к элитам. Да, дорогие элиты. Да, решите да. Вопрос. А то вот мы боимся, да. Будьте так добры. Угу. Так, ну что? Что? У тебя все? Нет, у меня тут все. Я же иду по ленте. Нет, давай сейчас я что-нибудь тоже. Надо пора уже музыку давай, поставить. Ну слушай, давай, вот поставь смотри, какую-нибудь музыку. Вот есть новость такая совершенно замечательная. Тут самое смешное, что тут написано вот фраза «музыкант Стас Борецкий». У слова «музыкант». Если он музыкант, то я, в общем, Вацлав Нижинский. Вот, ну, неважно. В общем, Стас Борецкий некий такой большой мужчина, полный такой лысый череп у него, значит, он в малиновом пиджаке, вот он записал песню в поддержку отстраненных от Паралимпиады российских спортсменов. Вот, и я эту песню сейчас вам поставлю, она сопровождается пиками и разными там звуками, потому что я снимал ее с видео, но я думаю, здесь многое будет понятно, когда вы услышите. В общем, это шедевр, который называется «ВАДА». Врат ада. Но ВАДА – это Всемирная антидопинговая ассоциация. В общем, которая... Ничего в общем, ты нашел. Да. Говорит, по полю мчится, на коляске он без ног, и народ вокруг гордится, вот ведь парень он же смог. Он готовился 3 года на Бразилию попасть, но вмешались все уроды. ВАДА, сука, вот напасть, ВАДА, ВАДА, будет вам награда, ждет уже вас черти. У воротов ада, ВАДА, ВАДА, будет вам награда, ждет уже вас черти, блять, у воротов ада. Йо! Инвалид расстроенный, к дому покатил, нам по медаль настроенный, водки накатил, ждет его холодная, мокрая постель. Мать сидит голодная, что ловить теперь? ВАДА, ВАДА, ждет тебя награда, ждут тебя уже давно у ворота ВАДА. Да горите вы огнем, Радченко и Макларен, предателя Родины. Надо вернуть инквизицию в Европу, чтобы их сожгли на кострах. Потому что не пускать инвалидов на соревнования – это грех. Поэтому мы их сейчас сожгем. Вот они, предатели Родины. Радченко. Волчары вот эти вот. Как вы будете с ним поступать, гады? Настоящий дюндик. Такое вот литературно-музыкальное произведение порвало вот российский интернет. Чтобы было понятно, в конце автор, вот он пытался поджечь зажигалкой портреты Макларена, которого почему-то назвал предателем Родины. Я думаю, свою Родину Макларен точно не предавал. Вот. Но потом понял, что что-то не горит и съел. Портреты съел, в общем. Ну вот, представляешь, патриотическое вознесение. Да. Кирилл, вот это я понимаю. Да. Вот это я понимаю. Мы в нем преуспеем. Да. Ты что-нибудь скажешь или мне еще что-нибудь веселое добавить? Добавить к тому, что я сейчас уже сказал, или вообще? Не, ну я... Дальше пойдем по ленте. Ну, давай по ленте, а потом еще что-нибудь. В Петербурге украли 3000 воздушных шариков. Представляешь? В Петербурге 3000 воздушных шариков. Накануне фестиваля уличной музыки. Накануне. Слушай, наверное, для проведения фестиваля украли. Вот. Как это связано, слушай? Вот я сижу, прям голову ломаю и пытаюсь понять, как это может быть связано. Воздушные шарики, кража и... Да, вот как фестиваль. Дальше жить, понимаешь? Без воздушных шариков. Да. Потому что в Турции после попытки переворота бесследно пропали 2 военных атташе. Вот что с этим делать? Потому что для нас очень актуально. Вот почему 2? Ну, их всего было, может быть, 2. И они пропали. Пропали, все, вот их судьба неизвестна. Потому что там все перевернулось. Да, мы переживаем. Они же друзья теперь. Вот пока у них был переворот, и там тысячами этих военных садили в тюрьму, как-то было все равно. Они были враги. Теперь они друзья, я переживаю за этих 2 атташе. Нет, это атташе были враги, наверное. Ну, это не важно. Да, да, там... новость такая вот. Минэкологии на Московской области обследуют 205 подмосковных плотин. Вот. Они диверсанты ли? Подожди, а там под Москвой какие плотины? Ну, они, наверное, все плотины по всей России. То есть, я Жушинскую считаю под Москвой. Нет, эти-то мы знаем, да. Их вот тут 2. Красноярская есть, там Сено-Шушенская, а под Москвой 200 плотин. Вот близкая нам с тобой новость. 12 часов 07 минут. Российские ученые открыли в Сибири новый вид гигантских динозавров. Мы вот с тобой сидим в эфире и ничего не знаем. Может быть, это мы с тобой. Они нас открыли, Кирилл. Слушай, да. Так что мы теперь скоро прославимся. Гигантский динозавр. То есть в Москве трагедия вообще. На желтой линии московского метро из-за разъяренной дежурной произошел сбой. Я просто представляю, она выкинулась на пути, бегала по ним. Разъяренная. Разъярилась-то. Ну, вот я не знаю. Знаешь, это желтый цвет, говорят, он сильно... Он сильно влияет на людей. Да, на желтой ветке, да, наверное. Да. Кстати, нужно им написать это. Вот еще, знаешь, вот эти вот были раньше. Желтый билет, желтый дом. Вот желтая ветка – это опасно, я считаю. Ее надо перекрасить. Желтая – это опасно. Вот. Поэтому цена нефтяной корзины упала ниже 41 доллара за баррель. Представляешь? Слушай, а как жить-то? Как жить будем дальше? Я прям не знаю. Я не знаю. Корзина прямо. Ну, может, им что-нибудь в корзину там подкинуть. Подложить. Нет, подкинуть. Что, ну, корзина это падает и падает. Нас все пугает и пугает. Да нам уже... Есть одно замечательное... Один замечательный метод. Помнишь, был высказан в фильме «Джентльмены удачи»? Ты, говорит, за что сидишь? Я ослиный моча бензин разбавлял. Может, туда не подкинуть, а подлить? Вот, новость грустная. Я, правда, не знаю, что это такое. В Забайкалье растет распространение болезни бедных. Надо прочитать, кстати, зайти. Болезнь бедных? Да, болезнь бедных. В чем болезнь бедных? Так она не только в Забайкалье, я боюсь, растет. Ну, потому что там же рядом новость. Мы больны этим давно и хронически. Да, болезнь бедных. В Забайкалье распространение. А полиция раскрыла серию разбойных нападений на салоны сотовой связи в Москве. Может, это болезнь бедных, нападения на салоны сотовой связи? Чего они там искали? Интересно. Вот, а дальше, а что? Вот, ну, смотришь вот на ленту новостей. В Рио-де-Жанейро ограбили российского пловца. Я просто представляю, плывет пловец, понимаешь, здесь туда-сюда. Раз, ограбили, трубку дыхательную там отобрали, что-то еще. Нет, у них там, они такие, да, они на ходу плавки срывают с пловцов, это точно. Бразильцы, веселый народ. То самба, то мамба, то юмба, в общем, вот такие стоматолога вещи. Задержали за ограбление бизнесмена в Перово. Стоматолог – мирная профессия. То есть он что, зубы вырвал бизнесмена, что ли? Как бы на имплантат. Вот прям про стоматолога. Про кого бы я ни подумал, так это про стоматолог. Вот слушай, такие милые люди. Хотя каждый раз, когда я видел его сбор машины в руках, я думал, слушай, злодей. А он, слушай, он может сбор машины вместе бегает. А он и есть злодей. Он, видимо, угрожал человеку сбор машины, и тот ему все отдал. Да, поэтому тоже, поскольку это, видимо, лента питерская, которую я читал, в Петербурге установят памятную доску Ким Чен Иру. Мы сейчас с тобой прервемся и по Ким Чен Иру поговорим. Ким Чен Иру пройдемся потом, да. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития. Шаг вперед – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Настоящий дюндик. Так, мы продолжаем программу «Настоящий дюндик». Я сегодня хочу напомнить, что мы сегодня идем... Мы сегодня у нас такой... Экспресс. Это что будет с человеком, который читает просто ленту новостей? Без содержания. Да, без содержания. А что там по Ким Чен Иру? В Петербурге установят памятную доску Ким Чен Иру. Ну, отстали от времени, понимаешь? Питерцы, они вот такие. Сейчас все Кадырову что-нибудь делают. А они решили Ким Чен Ир. Да они выкаблучиваются. Да, они Ким Чен Ир. Выеживаются они. А, Ким Чен Иров и Кадыров. Ким Чен Иров и Кадыров. Они, может, ошиблись просто? Не-не-не-не-не. Они подумали, ну, везде стоят Кадырову, а мы Ким Чен Ирову поставим. Ким Чен Иру. Да. Ну, вот смотри, хорошая новость. Авиакомпания «Победа» — это в 11 часов 31 минуту сегодня. Авиакомпания «Победа» намерена запретить пассажирам брать в салон больше одной вещи. Вот эту тему я предлагаю попросудить подробнее. Скажи, пожалуйста, Кирилл, вот если бы тебе сказали, ты идешь в салон, но ты должен взять с собой только одну вещь. Вот ты какую бы вещь взял? Давай вот порассуждаем. Я бы взял бутылку коньяка. А больше вообще ничего. А больше вообще ничего. То есть ты голый, голый, захочешь бутылка коньяка. А напротив тебя сидит дама. Так. Ну, она, наверное, скромная дама, она сидит, ну, скажем так. У нее тоже одна вещь, понимаешь? В трусиках, допустим, да. А почему ты решил, что она будет в трусиках? Ну, потому что она скромная. А с другой стороны сидит дама, она без трусиков, но у нее есть стакан. Потому что она же понимает, что кто-нибудь зайдет с бутылкой коньяка. Та, которая без трусиков, мне не нужна, я пью из горла. Меня этим не купишь. Вот. А в следующем сидит, он сидит с пачкой презервативов. То есть люди договариваются на земле. Каждый берет по одному предмету, и у них такой класс там начинается. Там все классно, понимаешь, все здорово. Ну, да. И главное, еще лишнего. Сразу взяли только то, что самое важное. Да, по одной вещи. Да. Ну, кто-то возьмет туалетную бумагу. Да. Рулон. Ну, можно поделить на салон. Да. А интересно, у стюардесс тоже там одна вещь будет? Нет, они должны быть... Я и лечу победой. В этом вертебе стюардессы должны быть вооружены электрошокерами. Нет, знаешь что? У них будет одна вещь. Я знаю, что у них будет, Кирилл. У них будет пилотка на голове. И все. Пилотка. Пилотка? Пилотка. Ты понял, что ты сказал? Я знаю. Я сказал. Ты понимаешь, как в интернете. Те люди, которые читают интернет, как тебе... У них будет пилотка. Что ты издеваешься? У стюардесс пилотка на голове. На месте. У них будет на месте, пилотка. Да. Ну, там, пилотка где у них будет на месте. Там, где она должна быть пилотка. У них будет пилотка на месте, а на голове будет косынка. А на голове? А зачем? Косынка вообще тогда ничего не надо. Слушай, когда пилотка была на месте... Все, летим победой. Я лечу победой. Все, заканчиваем эфир, летим победой. Настоящий дюндик. Все, это была новость. Сейчас, мы только что купили первые билеты на лукостер «Победа» с одной вещью. Девчонки, да, чтобы пилотка так, кто хочет с нами быстро в кассу? Вот как придумали, слушай, какой пиар. Ну, молодцы, что, маркетологи молодцы, понимаешь, просто, все там нормально. Ученые, в 11 часов 29 минут ученые. Это были эксперты, сейчас ученые. Зубы умерших содержат информацию о перенесенном голоде. Подожди, я должен... То есть... Вот я тоже... Это ты голос вот... переносил, давай на твои зубы посмотрим. Как они, интересно, должны ну, выглядеть? Как? Ну как, выпали от голода цингапа. Вот то есть их нет. Вот если зубов нет, значит человек голодал. Да, это ужасно. Ну, давай беречь свои зубы, а то потом про нас скажут, что мы голодали. Хуже того, ты потом встретишь какой-нибудь стоматолог, он тебя ограбит. Причем он тебя ограбит, между прочим, Кирилл, даже не прибегая никаким методом. Он просто тебе счет принес. Да, у тебя зубы сразу выпадут, и ты умрешь от голода. Вот. Для патриотического вознесения в 11.15 была хорошая новость. Фондовые рынки Европы торгуются преимущественно в негативном ключе. Какой нормальный человек может понять? Ты представляешь себе, что такое негативный ключ на фондовых рынках Европы? Ну, заходишь, там рожи у всех кислые, понимаешь, да. Такие негативные. Где ключ и где мы? Да, и знаешь, они такие... Где фондовый рынок? Рожи такие неприятные. Негативные, в общем. В Ленинградской области задержанный мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции и сломал ногу. Вот потому что не было полицейскому. Решеток. Потому что решеток не было. Точно, да. Скоро это все будет исправлено, друзья мои, поверьте. Фигурант дела Гайзера. Фигурант дела Гайзера найден мертвым в московском СИЗО. Ай-яй-яй. Ну, неудивительно. Что-то там такое с ним произошло. Да, так что не будьте фигурантом дела Гайзера. Не рекомендую. Я бы с Гайзером не стал бы связываться. Да. Вот, да. Президент Грузии призвал молодежь принять активное участие в выборах. В России, наверное. У нас же выборы скоро, кстати. Ждите грузинов. Это не разжигание розни, упаси Господь. Ну, ждите грузинов. Президент же их призвал. Они приедут. В кепках. Ну, вот что. Сейчас вернемся к нашим, к этим, к местным новостям теперь. Это была федеральная лента. Угу. Да, еще же местные замечательные новости. Да, у нас есть местные новости. Они тоже интересны. Значит, ну, давай. Да, сейчас я... Не вот. Жалей меня. Не в Хакасии... Да. В Хонорильске рассказали о драке полицейского с водителем и пассажиркой. Полицейский подрался в Норильске. С водителем пассажирским. Дело в том, что там холодно. Чтобы согреться. Конечно. Думаю. А сейчас там смысл? Тепло. Вот. Ты там всегда холодно. Ты был в Норильске вообще? Там сейчас уже снег начинает пробрасывать. Вот, вот они и греются таким образом. Нет, я просто думаю, что вот полицейский подрался с водителем пассажирской. Такой заголовок, как будто просто полицейский подошел и ни с того ни с сего на них. Ну, что-то там было, безусловно. В Богучанском районе... 5 часов 33 минуты сегодняшнего дня вечером спасли потерявшихся в тайге супругов. Люди, может, уединиться хотели, что тут спасатели нагрянули. Ну, мы все равно, мы рады. Раз вот. Про них думали плохо, а вот раз их и нашли. Да. И надо было единственное, конечно, я не знаю, может быть, это плохая шутка, но надо было выяснить, они были супруги друг с другом или как-то вот... Нет, там отдельная тема. Это под Сосновоборском нашли подозрительные бочки с неизвестным веществом. Я, короче, даже эту новость прочитал, потому что под Сосновоборском бочки с неизвестным веществом. Подозрительные бочки. Депутат Сосновоборского совета сообщил, там, спасатели приехали, их охраняют. Значит, а там было говно. Так вот, я подумал, что финал должен быть. Я угадал. Да, что когда сообщил депутат, приехали спасатели, охраняют эти бочки, значит, изучили записи, что вроде радиоактивности они не излучают, что-то. Бочки такие аккуратные. Ну, подозрительно пахнут говном. Представляешь, подозрительно около Сосновоборска. Просто, видимо, бочки с говном. Ну, ждем продолжения. Слушай, интересно, а кто там хранит говно в бочках? Нет, кто, главное, так как бы... Может, для чего это, понимаешь? Может, это с чем-то связано? Может, это под выборы готовят? Вот именно. А, это... Вот, точно, слушай. Это вот, вот это вот оно и выплывет. Выплывет, да. Во время выборов. Люди собрали, положили, чтобы использовать это. Долги по зарплате в Красноярском крае почти достигли 190 миллионов рублей. Слушай, те, кто не должен по зарплате... Не, надо вспомнить. Миллиончик другой. Да, что-то мне тоже не особо не должны. А жаль. Да, ну достигли большая маленькая сумма. 42 организации зарплату в срок не выдают. 4081 человек страдает. Вот, следом же. Сотрудники Железногорского филиала «Бурея ГЭС-строй» заметьте, сотрудники Железногорского филиала, что Железногорске делает Бурея Гастрой. Ну, с мая не получает зарплату. Это закрытый город, мы не имеем права это обсуждать. Да, не имеем, да. Не будем. Значит, участник бунта в Хакасской колонии скончался в больнице. Неудивительно. Ну, бунт – дело тяжелое, было противостояние, видимо, получил повреждения. Вот. Поэтому, как парадоксальная новость, Минусинский планирует начать выпуск моцареллы. Моцареллы. Да. Минусинский. Минусинский. Не где-нибудь, а в Минусинске, да. Ну, и город Минусинск надо будет переименовать в Минуселло. Нет, Мацаринск. Мацаринск будет. Не, ну они там как-то... Итальянский налет. Феноменальная находка Министерства образования и просвещения нашего Красноярска. Красноярским школьникам предложат рассказать, что они думают об образовании. Участвовать могут школьники с 1 до 11 класса. А как насчет цензуры? Я не знаю, что они будут. Они еще собираются снять, они уверены, об этом. Что они это снять будет... об этом фильм хотят. Да, это будет что... фильм. Я подозреваю, что это будут особо тренировки. Запрещенные к показу. Особо дрессировки. Нет, это или запрещенные к показу, либо это будет особо, как сказать, особо дрессированные школьники будут там выступать. Нет, я бы в этом фильме, знаешь, вот есть фильмы, а потом показывают бэкстейджи такие, ну, то есть то, что происходило на самом деле. Я бы этот фильм исключительно вот с этой точки зрения посмотрел. Что они думают об образовании. Это забавно. Значит, да, противоречивая новость и радостная, и забавная. Сотрудницу онкодиспансера признали самым красивым медиком Красноярска. Ну, наверное, все-таки, ты знаешь, это хорошо. Иногда хочется напоследок на что-нибудь приятное посмотреть, честно говоря. Да. Я считаю это правильно. Вот это не шутка, я серьезно это говорю. Я тоже так думаю, да, потому она и самая красивая. Интересно, опрос был среди больных онкодиспансера, то есть, или среди всех людей, жителей Красноярска. Все, не будем, ладно. Все, не болейте, пожалуйста, никогда не ходите в онкодиспансер, даже к самому красивому сотруднику. Боже, вас упаси. Это точно. Да, значит, веселый молочник Джастас Уолкер уезжает из Богучанского района. А куда собрался-то? Здесь не написано, я новостей не читаю, теперь только заголовки появляются. То есть Богучанский район осиротеет. Да. И погрустнеет. Переезжает из Богучанского района. Сегодня, 11 августа, Джастас рассказал видео, выложенном на его странице в социальной сети. Так что сходите, посмотрите. Угу. Действительно хороший человек, потому что привлек много долго внимания. Долго там жил, там ты там много лет. Вот. Да, большая потеря для Богучанского района. И потеря, и он много позитива, потому что все эти приключения. Он же веселый, потому что. Да, ничего. Вообще в России давно понятно, что ничем хорошим. Веселым делать нечего. Ничем хорошим не кончается серьезная работа на селе, если ты не пьешь. Если ты веселый сам по себе. Если ты веселый сам по себе. От молока, так сказать. Потому что у нас зима долгая, нужно 3 месяца нужно пить зимой, пока ничего делать. Ты начинаешь драться с пассажирами и таксистами. В Красноярске после ремонта возобновляет работу травмпункт. То есть я не знаю, что с ним случилось. Мне пришло в голову, что травмпункты тоже травмируются. Их нужно ремонтировать. На самом деле просто, наверное, никто не травмировался, а дело к зиме пошло. Вот и стали травмироваться. Вот хорошая новость, интересная такая. Лишенный прав на 111 месяцев водитель в Хакасии получил крупный штраф. Ну, во-первых, значит, что интересно, я не понимаю, как это норма закона. У нас стали тоже, что ли, суммировать, потому что там, я читаю часто приговоры из Америки, там лишили, не пожизненно. На 13 лет. Да, там на 260 лет. Приговорим к 260 годам лишения свободы. Лишен на 111 месяцев. 111 месяцев – это сколько лет? Это почти 10 лет, короче. 120 месяцев – это будет 10 лет? Ну да. Вот, это почти на 10 лет лишенный прав. Интересно, какой у него возраст. Это, можно сказать, пожизненно лишенный. Вот. Ну, по всей видимости, он как не очень на это обращает внимание. Может, УДО будет для него. Да. УДО по правам. УДО по правам. Или амнистию объявят. Да, и почему на 111 месяцев? Понимаешь, видимо, какая-то это здесь нумерология была у судьи. Он 9, наверное, уже отмотал. 9 месяцев без прав отмотал. Да. А что с ним сделали-то? Оштрафовали? Получил крупный штраф, понимаешь? Решили, что дальше не надо добавлять месяц лишения прав, понимаешь? Тогда уже брать деньгами. Про деньгами, брать. Да, что он не проживет дольше, без смысла. Сейчас будем брать деньгами. Вот. Крепкое пополнение хакасского бюджета. Вот понимаешь, тоже заголовки, да, зеленогорская пловчиха осталась без медали в эстафете на Олимпиаде в Рио. Вот что можно подумать, прочитав такой заголовок? Будто у нее была медаль, короче, она приехала туда. Вот, у нее уже медаль была, она там вот ее отняли у нее, какой-то пловца что-то украли, обокрали в Рио тоже пловца, да, то есть, ну, так зеленогорская пловчиха осталась без медали, понимаешь, формулировка такая, как будто медаль была. Возможно, она хотела полететь в Рио с медалью, а там была перевозческая компания «Победа», вот эта вот авиакомпания. Ей сказали, ты либо медаль, либо еще что-нибудь. Она решила вот еще что-нибудь. Опасный заголовок. В 10 часов 23 минуты в Красноярске был опубликован сегодня. В части домов Кировского района горячая вода появится раньше срока. То есть ты ее не включал. Она появилась такая горячая вода. Тук-тук, я горячая вода. Я раньше она срок. хлынет, да, изо всех частей. Это серьезное дело. Поэтому дальше идем. Там 10 часов 15 минут красноярцев приглашают помочь иностранцам с русским языком. Не понял. Ну, красноярцев приглашают помочь иностранцам с русским языком. А куда приглашают-то? В заграницу, по-моему? Да, вот ты такой наивный. Куда приглашают? А куда не написано? Стать волонтерами школы «Мой русский язык». Ну как, наших друзей этих, кто к нам приезжает? Иностранцев. Их обучать. То есть, таджиков обучать. Там, да? Ну, узбеков. Не, а что, нет, почему? А кто к нам еще приезжает? Кто к нам, американцы, они немцы. Уже уезжают, американцы, они приезжают. Все, ты не знаешь новую волну, все, беженцы теперь у они нас. Они теперь сюда. Конечно. Немцы сюда едут. Невыносимо в Европе там жить. Ты что, не смотришь телевизор, что ли? У них там невыносимо, они нахлынут вот-вот. Немцы. Для американцев, немцев, там, итальянцев. Все, потерял надежду. Но создают прикольно. Школу «Мой русский язык», чтобы быть готовыми их обучать. Потому что таджиков... этих казахов и этих, как их, ну, вот всех наших бывших СНГ, их учить русскому языку не надо. Не знаю, а вот немки говорят хорошенькие. Если немки. Что, пусть приезжают, да. Почему ты решил, что они хорошие? Ну, говорят, я не знаю. Ну, говорят, ну, ты съезди, посмотри. Ну, как я могу поехать? Давай, я здесь давай, с тобой. Давай, как сейчас модно, объявим какой-нибудь флешмоб или сбор помощи материальной тебе. Давайте соберем Тихомирову денег, чтобы он на немок посмотрел. Нет, давайте их сюда привезем, и мы их здесь посмотрим. Давайте соберем демок, что, не, денег, немок, чтобы привезти немок Тихомирову. Сделаем фестиваль немок. Да. У нас нет на берегу. Нет, слушай, а что, нам немки-то незачем даже. Мы сделаем фестиваль немок. Да. Пусть наши участвуют. Да, как кто лучшая немка? Все, и поехали. Хотя что, в городе под немку не подойдут, что ли? Ну, не знаю, думаю, не знаю. Что не знаю? Думаешь, немки все-таки лучше? Ну, я не видел, ну вот вдруг. Не, ну я помню, что ты любишь, чтобы пилотки на месте были. Ой, а ты не любишь? Настоящий дюндик. Ну? 10 часов 2 минуты. Отличная новость. Центробанк выпустит монеты в честь Красноярской универсиады. Да что ты говоришь? Да. А там что будет? Номиналом в 3, 10 и 50 рублей. Ой, мы с тобой уже про 3 рубля уже с тобой шутили. Что это было? Это в Орле. Был Орел, да. Они на трояках оценили, да. Смотри, Орел будет недоволен. У них по 3 рубля, так, а у нас по 10 и 50. Вот так вот. Да, самое смешное, если эта универсиада еще не состоится, то это будут особые монеты. Да, несостоявшиеся. Это будут монеты в честь несостоявшейся Красноярской универсиады. Они будут очень дорого стоить. Да, их да, надо кстати, собирать, надо, друзья надо скупать. Да, да, да, скупать, да, да, да. Скупать, да, и делать ставки. Да. Вот. Ну? Красноярку будут судить за попытку подкупить налоговика 1 000 000 рублей. Конечно, надо засудить ее. Кто подсовывает какие-то копейки? Ну, к налоговикам идти с 1 000 000 рублей, ну, совершенно вообще. Я бы даже сказал, ее не судить нужно, ее в детский сад нужно отправить. Я бы сказал, осуждение общественным мнением. Вот так вот. Несерьезно прям, да. Ну, что там с 1 000 000 к налоговикам идти с 1 000 000? Это наивность. Вот. Ну, Ну, давай что-нибудь ты уже. Давай уже я. Да? Ты уже устал, да? Так, ну вот, смотри, значит, я сейчас быстренько что-нибудь найду. Вот, кстати, Мутко. Вот там у нас заголовок даже был в анонсе. Вот Мутко устыдился показателей подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. То есть, вот представляешь, министр спорта, он устыдившийся такой. То есть, он посмотрел там на вот эти вот стадионы, которые там, говорит, знаете что, друзья, мне стыдно. Говорит, вот, представляешь? Да. То есть, покрылся краской. Ну, это он стал на пути исправления, он же не устыждался до этого ни разу. А вот он меня, что и больше всего удивляет, то есть, что нужно было вытворить там с этими стадионами, чтобы Мутко устыдился? Что ему там показали? Страшно подумать просто. А, ну и вот замечательная вот эта новость. Игра на гуслях и домре на Манежной площади обошлась студентка в 20 тысяч рублей. Две такие хорошенькие, с гуслями, с домре. У меня, я боюсь, что мы не успеем, я сейчас стреляю. Давай. Потому что это важно. Нам с тобой надо сходить. Да. Красноярские следователи показали музей своей истории. Кто? Следователи. Следователи? Да. А почему нам? В помещении надо... сделано три экспозиции, три периода становления следствия в России. От сундука с кандалами до кабинета послевоенного следователя. А также развитие следственных органов в 20 веке. Представляешь? Нам надо это выяснить. Нам нужно с тобой... А нет, нам что ходить-то? Нас с тобой сводят. Мы еще пару передач проведем, и нас сводят в этот музей. Как ты думаешь, какую... Нам надо сходить, чтобы понять. В какую экспозицию нам будут показывать первой, как ты думаешь? Вот новость. Свердловский избирком попросил воздержаться от ловли покемонов на участках. Вот обрати внимание, Свердловский избирком попросил, а наши нет. Это значит, друзья мои, можете идти на избирательные участки и отлавливать там покемонов. Да, главное не перепутать их с кандидатами. Нет, не пихайте покемонов в урны для голосования. А то могут аннулировать результаты выборов. Да, ну то есть не отмечайте. Там, если увидите Пикачу, вы имеете в виду, не надо его отмечать. Кстати, если в бюллетенях для голосования вы увидите покемонов, не отмечайте их. Они не участвуют в выборах. Да, я это хотел сказать. Между прочим, ну и вот свежайшая новость. Буквально сегодня я выловил ее. В партийных списках на выборах в законодательное собрание Красноярского края нашли 17 кандидатов с судимостями. Ну, то есть, правда, с погашенными они имеют право участвовать, но, тем не менее, вот из всего массы кандидатов у нас, значит, судимости есть. Ну, это немного. Немного, это да. Это немного, потому что мы же все дети этих, как каторжников и политзаключенных здесь, в Сибири. И вот тут интересно, собственно, они перечисляют даже подробно. А зачем их садили, кстати? Ну, вот, например, генеральный директор компании «Мави» Владимир Венедиктов, который от патриотов как избирается, вот он, значит, был судим за небрежное хранение огнестрельного оружия. А, да, он уходил, оно стреляло. Да. Куда попало, стреляло. А вот Владимир Сотников тоже из патриотов. Вот он был судим по статье «Угроза убийства, нанесение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества, а также незаконное хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ». Ну, в 93-м году человек погасил. То есть в 91-м носил, а в 93-м погасил. Вот. Гусаров некто, значит, тоже, по-моему, из патриотов. Там в основном патриоты, кстати. Все, что не судим, это патриот. Он за кражу вообще, между прочим. Я нашел, куда нам с тобой надо поехать. Да. В 13 часов 45 минут была новость. У тувинских коневодов появилась форма и знаки отличия. Вот смотри, мы с тобой работаем, у нас ни формы, ни знаков отличия. А у коневодов они есть. Поехали к тувинским коневодам. Да. Да, то есть возьмем у них форму, знаки отличия, а потом снова вернемся в эфир. А у них, наверное, есть там почетный коневод, например, там, или есть какая-нибудь доска позора, там, типа, он конь позорный коневод такой, понимаешь? Вот, нет, им хорошо живут, они весело там. Ну вот, одним словом, последнее, что я хотел сказать как раз по этому поводу, что всего три партии, друзья мои. Я их здесь не агитирую ни за кого, но это вот написано так. Три партии, это «Яблоко», «Женский диалог» и «Российская экологическая партия», вот они без судимых, а у остальных везде. Ну да, если вы нетерпимы, то вот за этих голосуйте. Я тебе еще одно хочу сказать, новую хорошую новость. В 11 часов 51 минуту в Красноярский центральный парк вернулись белки. Господи, я-то думаю, ну чего не хватает в Красноярском парке? Ну, теперь там все на месте. Ну да, потому что там гуляют люди, парочки выпивают, ну и с них белки перепрыгнули, и остались белочки, остались в Красноярском центральном парке. Наряду с покемонами. Надо так и говорить, белочки вернулись. В Красноярский центральный парк вернулись белочки. Если вы заходите в Красноярский центральный парк, и там скачут белочки, да. То вы не пугайтесь, они давно вернулись. И не только к вам. Друзья мои, боюсь, что время нашей программы подошло к концу. Не все новости успели вам рассказать, может быть. Ну, я думаю, что да, Дюндик через неделю еще да, прочитает новости и поделится ими. Да, смотрите, чтобы пилотки были на месте. И чтобы белочки скакали там, где положено скакать. И косынки поправлять. Всего доброго, друзья. Всего доброго, берегите себя. Настоящий Дюндик.